Глава 38. Йоми выскочила из кибитки в ночной сорочке и сандалиях, бешено тараща глаза. Она вспомнила. Все, начиная с того, как художник оказался в ее теле, заканчивая тем, как его оттуда принудительно выселили. События последних 30 дней вновь обрели четкость. Ирония в том, что только этот фрагмент ее жизни содержал в себе смысл. Кто она, Йоми? Происходит ли все наяву? Она чувствует кожей теплое солнце, видит высоко в небе кружащиеся растения. Воздух влажен от испарений скважины, слабо пахнет серой. Чему из этого можно доверять? Или ничему? Она прошлась по опустевшему городку. Куда подевались жители? Почему все вокруг кажется брошенными декорациями из сериала? Йоми подобрала камень и, клацая сандалиями по камням, направилась к ритуальной площадке. Пора проверить идею художника. Найти машину и хорошенько по ней врезать. Может, она сломается. Но у ритуальной площадки Йоми не увидела шатра. Ни мудрецов, ни машины. Неужели все это тоже была иллюзия? «Нет», — подумала она, разворачиваясь. «Машина в самом деле что-то сделала с художником. Она настоящая». Наверное, мудрецы ее увезли. Но во сне Йоми слышала их разговор. Они грозились применить машину к Йоми. Значит, машина должна находиться неподалеку. Йоми двинулась прямиком сквозь дома. У нее получилось. Стены были иллюзорными. Йоми, по сути, тоже. Все было из-за... Ну, из чего там состоят кошмары? А вот камень в ее руке, очевидно, был настоящим, по крайней мере. Он не захотел проникать сквозь стену вместе с Йоми. Когда она потянула сильнее и все-таки протащила его внутрь, стена развеялась в дым. Но через миг вновь приобрела вид отесанных камней, надежно скрепленных глиной из гейзера. Поиски не затянулись, в городе было мало домов, и Йоми один за другим проходила через них, пока не нашла машину в жилище старшего судьи. Страшное многорукое устройство тихо продолжало свою работу, складывая камни только двумя руками, при этом тихо вибрируя. Мудрецы тоже были там. Четыре кошмара, в которых лишь отдаленно проглядывали человеческие черты. Смутные, как тени в облачный день, они сливались с мраком в углах и за мебелью. Когда Йоми вошла, они изумленно повернулись, дав ей секундное преимущество. Йоми бросилась к машине, замахнувшись камнем. Она помнила, где находится рубильник. Приметила его в тот уже далекий день, когда вместе с художником спасалась бегством на летающем дереве. Она наносила удар за ударом обеими руками, разбила крышку, обнажила механизм, с криком расколошматила его, выплескивая накопившееся за всю ее жизнь напряжение. Как будто паровую скважину прорвало после 19 лет безмолвия. Машина издала тихий скрип, похожий на болезненный стон. Из передней панели, куда била Йоми, повалил белый искристый дым. Затем конечности замерли. Вибрация прекратилась, внутри корпуса погасли огни. Йоми выронила камень и упала на колени. У нее получилось. «Девочка», — спросил старший мудрец, — «что ты вытворяешь?» «Выполняю волю духов», — ответила Йоми. «Уничтожаю машину. Спасаю нас всех». «Ты думаешь, что вот это и есть машина?» — спросил мудрец. Рта у него не было, но темная голова покачивалась и чуть расплывалась, когда он говорил. «Дитя мое, нами повелевает не эта вещица. Это лишь почка на дереве». Йоми обмякла. В глубине души она это понимала. Она слышала разговоры мудрецов и могла сложить 2 и 2. «Есть другая машина. Пра-машина». «Где она?» — спросила Йоми. Старший мудрец не ответил. Он приблизился, остальные за ним. Но Йоми сама догадалась. «В Торио? В столице?» — спросила Йоми. «Фестиваль. Вы включили ее на фестивале?» «Да, на фестивале», — нерешительно ответил другой мудрец. «1763 года назад. В тот день мы собирались подарить нашему народу силу духов». «Но машина вместо этого принялась выкачивать энергию из нас», — добавил третий, — «из наших душ, нашу жизненную силу». «Так мы и превратились вот в это», — закончил четвертый, подняв темную в клубах дыма руку. 17 веков назад?» — Юми покачнулась, не в силах сразу уложить это в голове. «Но откуда взялся Хион?» — прошептала она. «Ничего не понимаю. Что в этом мире реально, а что иллюзорно? Кто мы вообще такие?» Четверо мудрецов смотрели на нее так, будто впервые видели. Их темные фигуры вытянулись, белые глаза засверкали. Из гибких теней они мгновенно превратились в полноценные кошмары. «Нет!» — воскликнула Юми. «Не позволяйте машине вами управлять! Мы можем ее остановить!» «Зачем?» — спросил старший мудрец. «Она — смысл нашей жизни, наше детище, наше произведение искусства». С этими словами их фигуры соединились, а голоса утратили индивидуальные черты. Поначалу Юми различала их, узнавая голос каждого из мужчин, за которыми когда-то шпионила в шатре. Но теперь их обладатели стали просто кошмарами. «Такова жизнь. Все подчиняются, все души, все мы. Кроме...» — неуверенно произнес один. Все уставились на Юми. «Кроме Юки Хидзё», — прошептал кто-то. «Все подчиняются машине, кроме тех, кто слишком силен, кроме тех, кого благословили духи. Вами она управлять не в силах. Вас нужно держать в заточении». Эмоции кипели внутри Юми. «Так значит, она настоящая? Или была настоящей много веков назад, до того дня, когда мудрецы включили машину? Так значит, она — это она, пусть ей и не одна сотня лет?» Тем не менее, это было трудно принять. «Моя память», — прошептала она. «Мы ее каждый день стираем», — хором ответили кошмары. «Юми, ты почти 2000 лет живешь в одном городе и делаешь одно и то же, думаешь об одном и том же. Ты одновременно стара и наивна, как дитя. А теперь, раз ты отказываешься от прежних методов лечения, придется приступить к более серьезным процедурам». Бывшие мудрецы вытращили белые глаза-буравчики. Их силуэты еще пуще потемнели. Кошмары угрожающе двинулись к Юми. Та бросилась бежать.